На пожелтевшем титульном листе Шустер прочитал название «Spiritus succuba et incuba». «Здесь показаны плоды дьявольского конкубината», — проворчал Ривера, «а также описание различных уродств. Вот, гляньте, Авиньон, понтификат Бенедикта XII». На гравюре был изображен мальчик с рогом посередине лба. Известный случай. Мать — падшая монахиня, отец — инкуб. Шустер лихорадочно пытался вспомнить курс демонологии, пройденный им незадолго до отплытия в Новый Свет. Суккуба — женщина-демон, сексуальный партнер смертного мужчины, инкуб — демон, сожительствующей с земной женщиной. Говорили, что сперма их холодна, как лед. Плоды этих противоестественных отношений между демоном и человеком обычно не выживали. Их съедали, как утверждают, во время оргии или черной мессы. Он не удержался от смеха. Если верить всему, что человек нафантазировал под влиянием собственных ночных кошмаров, в этом мире было бы невозможно жить. «Почему вы так уверены, дорогой брат? Кто же может поверить в такое?» Шустер указал на следующую гравюру, изображающую мальчика с поросячьим хвостом и головой демона, растущей из живота. «И эти создания должны представлять из себя плоды дьявольского конкубината?» «Фантазии, рожденные в больной душе. А как еще вы можете объяснить уродство мальчика?» «Так вы считаете, он появился на свет во время черной мессы? Под потрескивание семи черных свечей, сделанных из жира новорожденных младенцев? Он, конечно, родился уродом, но вовсе не в наказание за свои врожденные грехи, и не потому, что мать пустила инкуба в спальню, нет. Он родился таким, потому что этого захотел Господь, чьи пути, как известно, неисповедимы». Ривера провел языком по наружной поверхности зубов. «Вы говорите таким тоном, Шустер, что можно подумать, вы забыли, кто из нас начальник, а кто подчиненный. А вот поглядите, очень любопытно». На гравюре был изображен взрослый урод. Его уродство разительно напоминало Эркюля Барфуса — покрытая шерстью спина, шишки на черепе, раздвоенный язык, волчья пасть. Этого человека звали Сильвестр да Коста. Он жил в Лиссабоне в XVI веке. Странно, но ему тоже приписывали определенные дарования. Он был глухонемой, но все утверждали, что он ясновидящий. Инквизиция освидетельствовала его, признала виновным в колдовстве. Его казнили на аутодафе в Бургасе. Кардинал рассматривал гравюру с такой брезгливостью, что Шустер вздрогнул. «Надеюсь, в нашем случае ничего такого не произойдет», — сказал он. Кардинал захлопнул фолиант. «Конечно же нет. Я просто хочу подчеркнуть вам серьезность положения. Далеко не все функционеры ордена просвещены так же, как я или вы, и вам не следует питать руссоистских иллюзий по поводу их методов. Разрешите сказать, ваше преосвященство?» Шустер искал слова. «Я, как и вы, стою, разумеется, на той же единственно верной позиции в отношении наших извечных врагов. У нас есть все основания высоко оценить работу Венского конгресса. Я не сторонник ни вольных каменщиков, ни якобинцев, но нельзя же отрицать, что мы живем в иное время. Паровые машины появились, чтобы остаться. Если я верно чувствую тенденции развития общества, современные открытия и изобретения принесут пользу и нам тоже». «Не все, что происходило в темные годы человечества, есть зло. В просвещении есть силы, работающие на благо людей, новые науки, исследования, техника». Кардинал Риверо посмотрел на него странным взглядом. «Ценю вашу откровенность», — сказал он.